Занятия дедушек и бабушек. «Земледелие становится у нас занятием дедушек и бабушек», — с горечью и тревогой говорил мне 30 лет назад тогдашний японский премьер-министр, когда я вручил ему свою только что вышедшую книгу «Ветка сакуры». Судьба отечественного сельского хозяйства в условиях послевоенного промышленного бума остается одной из наиболее болезненных проблем для страны восходящего солнца. Японцы с незапамятных времен свято следовали завету предков – земледелие – основа государства. Сам император почитается первым пахарем и собственноручно засевает крошечное рисовое поле возле своего дворца. При феодализме крестьяне были вторым сословием. Выше их по общественному положению стояли только воины, тогда как торговцы и ростовщики, независимо от их богатства, считались более низким, третьим сословием. Традиционно уважительное отношение к труду земледельца и прежде всего рисовода не случайно. Как говорят японцы, рис – всему голова. Он не только основа рациона, но и ключевой фактор формирования национального характера. Японская цивилизация практически не знала ни охоты, ни скотоводства. Ее исток – поливное земледелие, выращивание риса на склонах гор, превращенных в уступчатые террасы. Создать и поддерживать в порядке такую систему орожения – дело непосильное для одной семьи. Для этого нужен совместный труд сельской общины. Присущий жителям страны восходящего солнца дух коллективизма, готовность ставить общее благо выше личной выгоды, верность группе, с которой начата трудовая жизнь – все эти черты японского характера коренятся именно в рисоводстве. С превращением Японии во вторую экономическую сверхдержаву судьба ее второго сословия оказалась под угрозой. Негативным побочным последствием бурной индустриализации и роста городов стали обезлюдевшие деревни. Земледелие поистине оказалось занятием дедушек и бабушек. За 30 лет после выхода ветки сакуры сельское население Японии еще более сократилось – с 13 до 3 миллионов человек, половине из которых больше 65 лет. Ныне крестьянским трудом занято лишь 5% рабочей силы, а сельское хозяйство дает менее 1,5% волового внутреннего продукта страны восходящего солнца. Однако второму сословию есть чем гордиться. Изрядно постаревшие селяне полностью обеспечивают страну главной продовольственной культурой – рисом. Производят 4/5 потребляемых народом овощей, 3/4 молока и свинины, 2/3 говядины. А воловая продукция японского сельского хозяйства, упомянутые 1,5% ВВП страны, в абсолютных цифрах превышает 60 миллиардов долларов, что говорит о высокой эффективности труда крестьян. После поражения в войне Япония лишилась колоний Кореи и Тайваня, которые служили рисовыми житницами империи. Оккупационные войска начали приучать японцев к американской пшенице, начиная с бесплатных булочек в школьных завтраках. Так в традиционный рацион вклинился хлеб, и теперь приходится импортировать 5 миллионов тонн пшеницы. Потребление риса сократилось с 120 до 70 килограммов на человека в год. Сборы риса стабилизировались на уровне 10 миллионов тонн. По его урожайности 85 центнеров с гектара, страна занимает третье место в мире, но по себестоимости не может конкурировать с крупным, поставленным на индустриальную основу зерновым производством американских или канадских фермеров. Зарубежные эксперты не раз советовали Японии учесть ограниченность ее посевных площадей. Большинство фермеров имеет на дело примерно в 1,5 гектара и перейти от риса к более доходным культурам. Например, выращивать под пленкой дыни, клубнику или киви, а зерно закупать на мировом рынке. Однако в данном вопросе Токи руководствуется не коммерческой выгодой, а интересами продовольственной безопасности. Правительство контрактует весь урожай по рентабельной для крестьян цене и продает рис потребителям дешевле, чем оно за него заплатило. При этом исключаются какие-либо посредники или перекупщики, так что предназначенная рисоводам поддержка достается именно им. Итак, 3 миллиона крестьян почти полностью обеспечивают 127 миллионов своих соотечественников зерном и овощами. Однако современный японец живет не рисом единым. Рост потребления мяса, молока и яиц вынуждает страну восходящего солнца ежегодно ввозить на фураж около 20 миллионов тонн кукурузы и сои, да еще импортировать немало говядины и фруктов. Так что если пересчитать рацион народа не в тоннах, а в калориях, окажется, что самообеспеченность Японии продовольствием составляет ныне всего 40%. Поэтому поставлена национальная цель к 2010 году поднять этот показатель хотя бы до 50%. Всемирная торговая организация неустанно и бесплодно критикует Японию за субсидирование производства продовольствия. Однако японский опыт энергичной государственной поддержки села, на мой взгляд, поучителен для России.